что бы ты ни потребовал, это уже свершилось по изволению владыки всевластного Творца ночи и дня. О, создание моего Господа! Кто ты и что ты будешь? — спросил Маруф. И говоривший ответил: «Я слуга этого перстня, исполняющий службу его владельцу. Какое бы желание он мне ни изъявил, я его исполню, и нет мне отговорки в том, что он мне прикажет. Я владыка телохранителей из джиннов, и число моего войска 72 племени, а число бойцов каждого племени 72 тысячи, и каждый из тысячи властвует над тысячи маридов, а каждый марид властвует над тысячи помощников, а каждый помощник властвует над тысячей шайтанов, а каждый шайтан властвует над тысячей джиннов, и все они покорны мне и не могут меня слушаться. А я приколдован к этому перстню и не могу ослушаться того, кто им владеет, и вот ты им овладел. Я стал твоим слугой. Требуй же, чего хочешь, я послушен твоим словам и повинуюсь твоему приказу. Если я тебе понадоблюсь в какое-нибудь время, на суше или на море, потри перстень, ты не найдешь меня возле себя. Но берегись потереть перстень 2 раза подряд. Ты сожжешь меня огнем этих имен и лишишься меня, и будешь жалеть обо мне после этого. Я осведомил тебя о моем положении, и конец». «Как твое имя?» — спросил его Маруф, и Марит ответил: «Мое имя Абу Саадат». И Маруф сказал: «О, Абу Саадат, что это за помещение, и кто приколдовал тебя к этой коробочке?» «О, господин», — ответил Марит, «это помещение — сокровищница, которая называется сокровищницей Шеддада, сына Ада, что построил Ирем многостолбный, подобно которому не сотворено в мире. Я был ему слугой при его жизни, и это его перстень. Шеддад положил его в свою сокровищницу, но теперь он... твоя доля. Можешь ли ты вынести то, что в этой сокровищнице, на поверхность земли?» — спросил Маруф. И Марит ответил: «Да, это самое легкое дело». И тогда Маруф сказал: «Вынеси все, что в ней есть, и не оставляй ничего». И Абу Саадат показал рукой на землю, и земля расступилась, и он опустился и исчез на короткое время, и вдруг вышли из-под земли изящные юноши с прекрасными лицами, которые несли золотые корзины, и эти корзины были наполнены золотом. Они опорожнили их и ушли, и принесли другие, и все время переносили золото и драгоценные камни, и не прошло еще часу, как они сказали: «В сокровищнице не осталось ничего». А затем появился перед Маруфом Абу Саадат и сказал ему: «О, господин мой, все, что было в сокровищнице, мы перенесли». И Маруф спросил его: «Что это за прекрасные юноши?» И Марит ответил: «Это мои дети. Для этой работы мне не стоило собирать моих помощников. И мои дети исполнили твою нужду и почтили себя службой тебе. Требуй же, чего ты хочешь, кроме этого». Можете ли вы привезти мулов и сундуки и сложить эти богатства в сундуки и погрузить сундуки на мулов? — спросил Маруф. —